Глубокое потрясение 8-летнего Джорджа вызвал Макс Розенцвейг, впоследствии известный в Америке скрипач, сыгравший юмореску Дворжака на школьном концерте. Полтора часа после концерта ждал Джордж солиста, не обращая внимания на проливной дождь, а обнаружив, что скрипач ушел через черный ход, помчался к нему домой. Они подружились. «Макс открыл для меня мир музыки», — вспоминал композитор. В доме у Розенцвейга Джордж сам научился играть на фортепиано, подбирая по слуху популярные мелодии. Можно представить удивление родителей, когда вскоре выяснилось, что Джордж за короткое время значительно преуспел в игре на фортепиано. Юному музыканту довелось испробовать несколько фортепианных так называемых школ. Три престарелые леди изводили его скучными упражнениями. А четвертый учитель, мистер Голдфарб, техникой вообще не занимался, а воспитывал своего питомца на попурри из опер. И только учитель Чарльз Хамбицер оказался именно тем музыкантом, в котором так нуждался Гершвин. Начиная с 1915 года, Джордж, по рекомендации Хамбицера, стал брать уроки гармонии и оркестровки. В один прекрасный день 15-летний Джордж предстал перед менеджером издательства «Remix и компания». Паренек сел за рояль, не рассчитывая на успех. Однако, к его удивлению, он был принят на должность пианиста-популяризатора с оплатой $15 в неделю. «Зачем ты играешь фуги Баха? Ты хочешь стать концертирующим пианистом?» – спрашивали коллеги по работе. «Да нет», – отвечал Джордж, – «я изучаю Баха для того, чтобы писать популярную музыку». Вскоре модная в те времена певица ревю Софи Такер заинтересовалась песней Гершвина «Когда вы захотите» и с успехом исполнила ее. Постепенно Гершвин становится известным в музыкальных кругах Бродвея, и в феврале 1918 года он встречается с Максом Дрейфусом, возглавлявшим издательство Хармса. Дрейфус предложил композитору работу с оплатой уже $35 в неделю, а лучшим Джордж в тот момент не мог и мечтать. Не нужно было сидеть в конторе или разучивать партии с певцами. Требовалось только одно – сочинять, сочинять и сочинять. Наибольшее влияние на молодого Гершвина оказал композитор Джером Керн. Именно у него Гершвин учился искусству гармонического и мелодического варьирования, которое разнообразило музыкальную фразу и делало ее гибкой, подвижной. Этой же зимой на Бродвее состоялся дебют Гершвина, который обернулся для него настоящей мукой. Сценическая жизнь ревю закончилась ровно через неделю. Ларчик открывался просто. Продюсер не смог обеспечить объявленный в афише состав женской труппы, и это, увы, решило печальную судьбу ревю. Но в 1919-22 годах Гершвин стал автором или соавтором около 15 постановок на Бродвее. К сожалению, либретто тогдашних мюзиклов были маловыразительны. Из спектакля в спектакль переходили незамысловатые сюжеты, вращающиеся только вокруг любви и наживы. Крутой поворот произошел именно в 1922 году. В течение 5 лихорадочных дней Гершвин написал одноактную джазовую оперу из жизни негров. В целом она оказалась малоудачной, однако в ней уже есть предвосхищение великолепной оперы будущего «Порги и Бесс». Теперь имя Гершвина все чаще появляется на страницах газет и журналов. Берил Рубинштейн, известный американский пианист и педагог, в газетном интервью назвал Гершвина великим композитором. Он писал: «У этого молодого человека есть искра гениальности. Я действительно верю, что Америка в недалеком будущем будет им гордиться». Зимой 1924 года квартира Гершвина на 110-й улице была словно на осадном положении. Настороженная тишина изредка прерывалась короткими репликами в полголоса. Всюду, на рояле, на столе и даже на полу, лежали исписанные страницы нотной бумаги. Работали так. Гершвин писал клавир рапсодии для двух фортепиано, оставляя пустые строчки для сольных импровизаций пианиста. Как только Джордж заканчивал сочинять очередную страницу, аранжировщик Фред Грофе оркестровал музыку для джазового состава. Затем фрагменты поступали во владение Уайтмена, и он репетировал их со своим оркестром. Так родилась «Рапсодия в блюзовых тонах», на премьеру которой в феврале 1924 года собралась довольно разношерстная публика. Концерт был афиширован как «эксперимент в современной музыке». В передних рядах сидели великие музыкальные мэтры, такие как Сергей Рахманинов, Фриц Крейслер, Леопольд Стаковский и Игорь Стравинский. За рояль сел Гершвин. Он, как и другие музыканты, точно выворачивал себя наизнанку, щедро делясь эмоциями со слушателями. Дирижер не замечал, что по его щекам катятся слезы восторга, а потом раздались такие овации, что никто больше не сомневался в нокаутирующем успехе «Рапсодии». В рецензиях преобладал хвалебный тон. Критики утверждали, что «Рапсодия» выявила гениальный мелодический дар Гершвина, оригинальное чувство гармонии и ритмическую изобретательность. А джазовые элементы были подняты на новый, более высокий уровень и вошли равноправным слагаемым в мир симфонической музыки. И это было правдой. Послушайте, друзья, отрывок из замечательной гершвиновской «Рапсодии».